Глава 12, из которой следует, что и боги чего-то дохотят. Под ногами поскрипывал снежок, а тени от деревьев становились все длиннее. Против всех законов природы темнота сюда приходила раньше, чем в любое другое место на континенте. Это я еще по прошлому посещению помнил. И главное, было-то это не так давно, а ощущение такое, что уже года два прошло, или даже больше. На секунду мне показалось, что там под секвоями я слышу юные смешные голоса моих тогдашних спутников – Снуфа, Кро, Лираха, Сайрин. Но нет, это только шумел ветер в вершинах гигантских деревьев, и я здесь был один, как и в ту ночь, в самом конце того приключения. Миновав гранитный постамент, подножие которого было засеяно осколками, оставшимися от статуи демиургов, я подошел к двери, опять же той самой черной с золотыми вкраплениями и говорящей. Поразмыслив секунду, я постучал по ней костяшками пальцев, ожидая, что сейчас она басовито рявкнет: «Ты пришел, чтобы испытать свою судьбу, свою удачу и свой ум?» Ошибся. Ничего мне дверь не сказала. Я постучал опять. Аналогичный результат. Тогда я плюнул на все и дернул на себя медную, очень искусно сделанную ручку. И дверь распахнулась. Вот так просто, безо всяких вопросов и ответов. «Все меняется», – пробормотал я себе под нос. «Ну, это нормально». Зачем-то, оглянувшись назад и предсказуемо никого не увидев, я зашел внутрь. Миновав короткий коридор с льдисто-синеватыми стенами, я остановился на пороге зала, который фотографически отпечатался в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. «Нет-нет, я не сильно впечатлительный человек». Но такой всплеск эмоций, который некогда я испытал здесь, случается не каждый день и не каждый год. Пожалуй, печать, взломанная мной в этом зале, была второй по сложности из всех, с которыми я столкнулся. Понятное дело, она не могла перекрыть ощущения, полученные в Сумакийских горах, в заброшенном городе, где мне пришлось совсем уж лихо. Но остальные все же попроще дались. В других местах была война или что-то в этом роде, а тут... Тут, знаете ли, все на таком нерве шло, что ах! Так вот, изменения коснулись не только входа в замок Повелителя Снегов. Зал тоже поменялся, и капитально. Нет-нет, колонны были на месте, и трон, меняющий цвета, тоже. Но вот все остальное... Исчезли груды оружия, раньше там и сям валявшиеся на полу. Со стен испарились висевшие на них щиты и шлемы. Не стало столов с кувшинами, чашами и кружками. Да и кресло, на котором сидели те, кто согласился ответить на вопросы получеловека-полуорла, тоже след простыл, как и коконов, валявшихся на полу. Зато появились барельефы, изображающие сплетенных между собой змей. Они сделали зал мрачнее, но изысканнее. На стенах появились огромные шелковые гобелены, на которых были изображены какие-то картины. Какие, не скажу, очень они были старые и выцветшие. Да еще пол за троном позеленел как-то, вроде черный был. Но в целом чувствовалось, что по замку прошлась женская рука, которая вымела весь мусор и создала пусть условный, но уют. Интересно, а как к этому всему отнесся Повелитель Снегов? И где, кстати, он сам? Что-то не видно его, в отличие от Тиамат, сидевший на троне и смотревший на меня сквозь уже привычную черную вуальку. Она-то была здесь. И не одна. На ступенечке близ ее ног сидела Пауни, как всегда беззаботно игравшаяся с Апофсом. Ваше... ваша... Я на секунду запнулся, не зная, как правильно именовать богиню. Величеством мелковато, светлостью ошибочно, прекрасностью небезопасно. Вдруг подумает, что я насмехаюсь над ней. Ваша грозность, рад приветствовать вас. И я изобразил поклон, как мне думается, вполне себе куртуазный. Ваша грозность. Покатала слова во рту, как горошинки богиня. Да, это про меня. Я приветствую тебя, Хейген, мой первый слуга в этом новом старом мире. Так я и знал. Вот и начались тоталитарные замашки. Боги, боги, вы хуже, чем люди. Мне больше нравится слово «ученик», застенчиво, но твердо произнес я. Ты не хочешь мне служить? Изогнула бровь Тиамат. Мне казалось, что мы с тобой поладили там, у речушки в Западной Марке. Служить и быть слугой – разные вещи, помявшись, произнес я. Слова похожи, а суть нет. Строптив, потрепала по плечу Пауни богиня, независим. Он такой, подтвердила девочка, но смерти боится, так что не безнадежен. При этом непоследователен. Глаза под вуалью сверкнули. Ты уже назвал меня своей госпожой. Это слово прозвучало. Если я госпожа, то кто же ты тогда, если не слуга? Ученик, повторил я. Наставника ведь тоже называют господином. Он выше того, кого учит и имеет право именоваться так. В вашем случае госпожой. Чего я так уперся, объяснить не могу. Так-то, по идее, меня можно и горшком назвать. Главное, чтобы в печку никто не засунул. Просто внутри что-то назойливо твердило, что не надо отступать со своих позиций. А интуиции я верю. Будь по-твоему, милостиво согласилась богиня. Ученик так ученик, но это не главное. Где Самодин? Ты должен был его найти. Пока не нашел, развел руки в стороны я. Прячется мой приятель. Реттермарк велик, оборон ловок и хитер. Отыскать его изрядная проблема. Я работаю над этим вопросом, но результата пока нет. Так чего ради заявился? Изумилась Тиамат. Я тебя не звала, поручение мое не выполнено. Иди и ищи. «Новости!» – быстро протараторил я. «И вопрос, точнее, два вопроса!» Пауни засмеялась. «Ну и что же ты такое знаешь, что мне неизвестно?» С долей язвительности осведомилась богиня. «Поведай!» Черный властелин объявился. Рассудив, что стоять на пороге дурной вкус, я сделал несколько шагов вперед. Настоящий. Засел где-то в серых землях, обещает континент в крови утопить в ближайшее время. Ну, последнее было выдумкой, ничего такого и я не слышал, и странник наверняка не говорил, но звучит-то внушительно. «Это мне известно», – холодно произнесла Тиамат. «Я не буду ему помогать, но и не стану мешать. Если он служит тьме, то Витер и Месмерта раньше или позже станут его врагами. Враг моего врага – мой союзник». «Друг», – на автомате поправил ее я. «Не перебивай меня!» Резанул меня по ушам ее гневный выкрик, а Апофс разъявил свою пасть и показал длиннющие клыки, с которых капала зеленоватая жидкость. «Я богиня!» И всегда уверена в том, что говорю. Тот, кого я не знаю, не может быть мне другом. Союзником, возможно, но не другом. Да и союзником он мне будет весьма условным, ибо он смертен, а значит, мне не ровня. Я не стану поддерживать его, когда начнется заварушка. Мне нет смысла распылять свои силы. Но прежде чем мои родичи его сметут, словно мусор с пола, Он может изрядно потрепать их воинство. Это хорошо. Это мне на пользу. Что примечательно, Лилит в число врагов она не внесла. То ли я чего-то не знал, то ли Тиамат не воспринимала как серьезного противника любвеобильную богиню. Дело ваше, даже не стал спорить я. Но не сказать про это я не мог, тем более, что я немного знаю этого парня. Ну, того, что черный властелин. В самом деле, заинтересовалась Тиамат. Надо же, наш пострел везде поспел. Я запомню данный факт. Может, когда твое знакомство и понадобится. Не стану гневаться, твой визит оправдан. Излагай свои вопросы. Храм. Я растянул улыбку на все лицо. Храм хотел бы возвести в вашу честь. Что за богиня без прописки? Ну, такого места, где ей смогут вознести хвалу. Мерзавец. С симпатией произнесла Тиамат. Пауни, девочка моя, ты только глянь, каков негодяй, а? Явно напоследок приберег какой-то сюрприз, а сейчас меня пытается подкупить. И ведь знает чем. Есть такое. Я шаркнул ножкой, изображая смущение. Но зато упорство сколько, трудолюбие. Ты особо не резвись. Настроение Тиамат, снова почувствовавшей себя настоящей богиней, похоже, менялось, как погода в Санкт-Петербурге. «Да!» – решил я чуть сменить вектор разговора. «А где хозяин этого замка? Верзила с клювом. Что-то я его не вижу. Просто мне довелось не так давно тут побывать. Так что я в курсе, кто тут обитает. Или обитал?» «Отныне это мой дом», – отчеканила Тиамат. «Что до того странного существа, которое полагало, что сможет указать мне на дверь, то оно здесь». «У тебя за спиной». Я обернулся. Никого там не было, только проем, ведущий в коридор. «Повыше глянь», – посоветовала мне Пауни. Я глянул. Натурально. Повелитель снегов был здесь. Не соврала мне богиня. Правда, не весь, а только его орлиная голова. Она была прибита к стене и висела в аккурат над порогом, таращась на меня мертвыми круглыми глазами и синевато поблескивая массивным клювом. Фига себе! И я был уверен в том, что ему равных по силе и величию в Роттермарке почти нет. Да и не я один, между прочим. А какая от него исходила мощь! Да весь мой клан в полном составе, и то вряд ли бы с ним справился. И на тебе! Пришибли повелителя снегов, как обычного монстра, которых полно в любой локации, да еще и чучело из него сделали. Ну да, это сделала богиня, но все же. Осталось в душе какое-то разочарование. Он был смел, но глуп, пояснила Тиамат. Полагал, что ему под силу меня одолеть, а не смог победить даже одного из моих слуг. А Пуфс его поцеловал, пояснила Пауни. Разочек, и все. Ух ты! Только и сказал я. Вот так и рушатся легенды. Не придут теперь сюда игроки за легендарным достижением. Не отвечать им на хитроумные вопросы. Вся линейка квестов змеюки под клык. Но Пуфс и впрямь силен. Не то чтобы я не верил в то, что его укус может даже бога в гроб загнать, но сомнения были, а теперь их нет. Один укус? Блин, да это орудие возмездия. Третий рейх нервно перекуривает в сторонке, ну, применительно к данной ситуации, разумеется. «Тебе его жалко?» – уточнила богиня. «Да нет», – пожал плечами я. Не скажу, чтобы он мне как-то навредил, потому неприязни у меня к этому существу не было, но и к друзьям своим я его не причислял. Короче, убили и убили, это ваши дела. Итак, храм. Похоже, мой ответ богиня удовлетворил. Да, он мне нужен. Даже не так. Они мне нужны, ибо один храм – это только один храм. Их должно быть много, как минимум больше, чем у других моих сородичей. Но первый храм – это начало пути. Построй его, и я смогу вознаградить тебя по заслугам. Вам предложено принять задание «Стройка века». Статус квеста божественный, то есть выданный Богом, а не то, что вы опять себе подумали. Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Во славу Тиамат». Условия. Выслушать Тиамат и узнать условия постройки храма в ее честь. Награды. 3000 опыта. Получение первого квеста цепочки. Награды за прохождение всей цепочки заданий. 200 тысяч опыта, 150 тысяч золотых. Легендарный предмет из личной коллекции оружия богини Тиамат. Пассивное умение, соответствующее классу игрока. Золотой мастерок, репутационный предмет. Титул – божественный каменщик. Примечание. Помните, боги капризны и тщеславны. Отказ от предложенного ими задания может дорого вам выйти. Очень дорого. Принять задание? Да чтобы вам всем выпендрился! Ведь с детства помню о том, что инициатива всегда имеет инициативного, и все равно снова наступил в эту лужу. Только стройки века мне и не хватало. А теперь все, теперь все. Теперь обратно слова в рот не затолкаешь. Надо вписываться в это дело. Да чтобы вам всем и мне в первую очередь. И так дел как грязи, а теперь еще бегай, ищи стройматериалы, ищи гоблинов-мастеров. Нет, ясное дело, что я делегирую большинство полномочий Каролине или кому-то из ребят со кланов, но это ничего не меняет. Твою мать! Возведение первого храма в честь Бога – это как первое убийство сородича, тем временем вещала Тиамат. Это действо навсегда должно остаться в памяти тех, кто будет строить, и тех, кто будет за этим наблюдать. В это надо вложить душу, страсть, веру, все то, что будет делать меня сильнее. Если она сейчас скажет, что еще и убить кого-то надо, а после замуровать фундамент, то фиг я подобным заниматься стану, лучше квест провалю. Что нужно? Сменила тон на деловитый Тиамат. Во-первых, ты записывать будешь или так запомнишь? Так запомню, обреченно пробормотал я. Хорошо, разрешила богиня. Итак, самое главное, в основании должен лечь хотя бы один камень, хотя бы один обломок стены от моего старого храма, того, что стоял еще до ухода в великое ничто. Какого-то конкретного старого храма или любого? Сразу уточнил я. А что? Вопрос практического свойства. Любого, подумав, ответила богиня. Какой найдешь? Правда, трудно это сделать будет, но, думаю, ты справишься. Хотелось бы верить, вздохнул я. Что дальше? Форма храма должна являть собой незыблемость моих позиций, простерла руку Тиамат. Что ты глазами хлопаешь? Не понял? Нет, признался я, мне бы попроще объяснить. Не круглый он должен быть, раздраженно бросила богиня. Прямоугольный возводи и с колоннами. Еще что? Материал гранит, подумав, сообщила Тиамат. И не жульничай, проверю. А то знаю я вас, людишек, стены глины напихаешь, а поверх гранит пустишь. И словно так и надо. Дорог гранит-то, буркнул я, не укупишь. Ничего, успокоила меня богиня, не обеднеешь, люди помогут. Сообщи всем, что собираешь деньги на строительство храма во славу мне, так они, думаю, с радостью последнее тебе отдадут. Даже не знаю, что забавней, произнесенные слова или ее вера в то, что это действительно так. Но храм, похоже, и впрямь влетит мне в копеечку. Не скажу, что у меня нет денег, но все равно накладно выходит. Ну и роспись, подытожила Тиамат. С ней пока погодим, я подумаю, как дело до этой стадии работ дойдет, придешь ко мне. Ясно, кивнул я. Надо, сделаем. Вам предложено принять задание «Прошлое и настоящее». Данное задание является вторым в цепочке квестов «Во славу Тиамат». Условие – отыскать подсказки, указывающие на то, где могут находиться руины старого храма, когда-то давно построенного «Во славу Тиамат». Награды – 8000 опыта, получение следующего квеста цепочки. Даже не сам храм, а его подсказки. Спинным мозгом чую, это будет долгий-долгий квест. И вот еще что, Хейген. Богиня чуть подалась вперед. Если мой храм будет построен самым первым, если ты опередишь моих сородичей, то получишь такую награду, что даже небеса ей удивятся. Внимание! Увеличена награда за прохождение цепочки заданий во славу Тиамат. В случае, если вы опередите всех остальных игроков и первым построите храм, посвященный выбранной вами богине, то в качестве награды получите 3 предмета, которые дадут вам немалые бонусы как к репутации с Тиамат, так и к личным навыкам и умениям. Раз уж все равно придется впахивать, то неплохо было эту награду получить. Только вряд ли это получится. Сайрус, небось, для своей Лилит уже вовсю здание того же назначения строит. А жаль. Теперь можешь задать мне свой второй вопрос. Величественно разрешила богиня. Тут такое дело... Я замялся. Он личного характера. «В любви мне признаться хочешь?» – уточнила Тиамат. «Это можно. Признавайся». «Да не совсем». Я помолчал, посопел. «Вам ведь хорошо знакомо имя Соагда?» Тиамат на мгновение замерла, а после вскочила на ноги, то ли в волнении, то ли в гневе, я даже не понял. А следом за этим над высоченной спинкой ее трона появилась огромная треугольная башка змеи, той самой, которая когда-то гоняла меня в заброшенном храме, скрытом в джунглях юга. Это не пол был зеленый, это Минос, чтобы ему пусто было на нем разлегся. Теперь-то я точно видел, что там переливается зеленью чешуя, покрывающая тело гигантской рептилии. Минос разъявил пасть и вперил в меня свои немигающие глаза. Врать не стану, у меня опять все внутри замерло, прямо как тогда. Да что это за тварь такая, что даже в игре человека в ступор вгоняет? Кто ее такую создал? Найду, убью этого игродила нахрен. Хотя, возможно, именно его уже и убили. Тогда по делам. Тихо, махнула рукой богиня. Все в порядке, успокойся, спи. Мне показалось, или даже она его побаивается. Да нет, показалось. Откуда ты знаешь это имя? Спросила Тиамат у меня. Ну... Я завел глаза под лоб. Мир так велик, а я не сижу на месте. Тут меня подняло в воздух и здорово приложило к потолку, а после пол стремительно приблизился, и я врезался в него лицом. И если бы дело происходило в реальности, то у меня нос расплющился бы, как лепешка. Однако... Повторю свой вопрос. Настолько задушевно, что у меня мурашки по коже пробежали», – произнесла Тиамат. «Откуда ты знаешь это имя?» И я поднялся с пола, подергал нос, потер челюсти, прогнусавил. «Вообще-то непосредственно его я узнал совсем недавно. До того вышеупомянутая дама была мне известна как плачущая богиня. Я в большой дружбе с неким рыцарским орденом, который несет добро на земли Роттермарка под ее знаменами. Они так и называются – Орден Плачущей Богини». «Вот как!» Тиамат вернулась на свой трон, небрежно оттолкнув голову Миноса, который тот свесил через его спинку. «Это для меня новость. Странно, почему плачущая? Моя приемная дочь была изрядной хохотушкой. Хотя да, тогда перед исходом у нее погиб какой-то поклонник из смертных, и она впала в печаль и грусть». «Адальфрик», — подала голос Пауни. «Его звали Адальфрик, и он был рыцарь. Сагда очень убивалась, когда ей принесли отсеченную голову этого юноши. В тот же день она покрыла себя черными одеждами и поклялась хранить память об этом человеке вечно и еще отомстить тому, кто стал причиной его гибели». «Верно, верно», — Тиамат оперлась локтем на подлокотник трона. «А виновником смерти этого человека был Витер. Это его воины. Как же их... А, дикая охота. Это они уничтожили отряд Адальфрика на самом пороге победы». «А я бы послушал всю эту историю сначала до конца, если честно. Очень уж интересные факты всплывают с каждой фразой богини. Витер... Дикая охота, порог победы. Какой победы? Чего именно добивался этот самый Адальфрик? Что он хотел сотворить?» «А еще у него остался младший брат», — добавила Пауни. «Буквально за неделю до того, как демиурги расправились с тобой и всеми остальными, Сагда нанесла ему визит. Я это точно знаю. А Повс за ней тогда проследил. Ее не было целый день и целую ночь. Она начала создавать свое войско», — уверенно заявила Тиамат. «Чего-чего, а упорство ей было не занимать. Месть Витеру – вот ее цель. Нет, но какая она у меня молодец! Прошли эоны времени, а верные ей люди, меняясь поколение за поколением, продолжают ее ждать. Ведь это так, Хейген?» «Так», — подтвердил я. «Орден Плачущей Богини – это мощная сила, очень мощная. И она служит мне!» – торжествующе воскликнула Тиамат. «Нет. Понимая, что сейчас меня опять будут бить о потолок, возразил ей я. Не вам, Плачущей Богине. Мне очень жаль». Тиамат наклонила голову вперед, явно прикидывая, как бы половчее меня изничтожить. «И это так», — снова подтвердила Пауни. «Он прав, и не за что его наказывать. Я говорила тебе, мать моя, что люди на самом деле очень сильно изменились. Даже если ты явишь свой лик этим рыцарям и скажешь им, что Сагда твоя дочь, они все равно не поверят в это. Они служат ей, но не тебе. Они ведь про тебя толком ничего не знают. Слишком много воды утекло». «Мать моя! А ведь Тиамат этой девочки не мать, а наставница, насколько я помню. Или не только?» «Как видно, все обстоит именно так», — признала богиня. «Если даже ты позволяешь себе перебивать меня и спорить, то что говорить о беспамятных людях?» «Не таких уж беспамятных», – подал голос я. «Эти-то из ордена о дочери вашей помнят и очень хотят того, чтобы она вернулась обратно сюда, в Файрол». «Вами выполнено задание, а богиня-то и не знает. Условия. Сообщить богине Тиамат о том, что ее дочь является незримой покровительницей рыцарского ордена. Награды. 2000 опыта. Примечание. Игрок Хейген, вы использовали альтернативный способ прохождения ряда заданий цепочки «Повелительница сотен клинков». По этой причине выполнение квеста «Место силы» будет вам засчитано автоматически, равно как и принятие того квеста, который вы только что завершили. Бонусная награда за выполнение. 2000 опыта, 500 золотых. Если честно, есть в этом некая условность. Все эти опережения событий как-то всегда режут глаз. Помню еще на севере, когда я искал дочку Кёнига Харальда, меня слегка покоробил тот факт, что я ответ на вопрос получил раньше, чем непосредственно вопрос был задан. Но с другой стороны, быстрее, немедленнее, хуже не будет. Вам предложено принять задание «Кривые переулки мироздания». Данное задание является четвертым в цепочке квестов «Повелительница сотен клинков». Условие. Узнать у богини Тиамат, насколько невозможно вернуть ее приемную дочь Саагду в Файрол. Награды. 4000 опыта. Получение следующего квеста цепочки. О, космология пошла. Кривые переулки мироздания. Осталось только квест «Бритва Аккама» получить и противодействие энтропии Вселенной. Опять же, формулировка «насколько невозможно». Прямо вот жесть какая-то. И как же хочется верить, что невозможно. Вот только если такой вопрос поставлен, значит, все обстоит не так трагично. Значит, есть какой-то отнорочек. Кривой переулок, так сказать. И шариться по этому самому кривому переулку мне любимому, а кому еще? Господи, как же надоело все, кто бы знал. Это кольчуга какая-то, где одно колечко цепляется за 4 других. И как в таких условиях мне выполнять поставленную задачу? Рубь за 100. Мне опять придется лазать по самым глухим закоулкам Файрола, отыскивая следы былого, общаясь невесть с кем и ломая голову над загадками, как бы и желаемое получить, и самому живым остаться. «Подобная верность вызывает уважение», – медленно сказала богиня, – «и, безусловно, должна быть вознаграждена». Хейген и Струнье, ты хочешь узнать у меня, возможно ли вернуть мою дочь обратно в этот мир? Как бы да, подтвердил я очевидное, точнее не столько я, сколько лидеры этого ордена. Не все мы были отправлены в великое ничто, почти нараспев произнесла Тиамат, только те, кто ставил себя выше других, по заслугам ли или по собственному тщеславию, но выше. Туда отправились те, кто хотел повелевать, для кого судьбы и жизни обитателей Файрола были только разменной монетой. Но были и другие, те, кто заботился о смертных, причем не только о людях, но и о представителях других рас. Файрол – многорасовый мир, каждый имеет в нем право на существование, и тролль, и человек, и гном, и даже те, кого создали мы, боги, как, например, Велисы. Я поморщился. Про этих-то зачем вспоминать? Или она уже в курсе про мои похождения на болотах? Не удивлюсь, если это так. Вон, Пауни как заухмылялась. Суагда никогда не стремилась к власти, продолжила Тиамат. Потому в судный день она не была лишена воли, силы и власти. Нет, она не повторила моей судьбы. А куда же ее тогда определили, насторожился я. Если не в великое ничто, то куда? Она здесь. Тиамат обвела руками зал. Я повертел головой, не понимая, о чем идет речь. «В переносном смысле», – чуть рассердилась богиня, – «не прямо тут, непонятливый ты человек. Она не возносилась в небеса, она осталась в Файроле, как и еще несколько богов, подобных ей. Они не были таковыми в прямом смысле этого слова, ибо богом может быть лишь тот, кто стремится добиться большего, чем заложил в него создатель мира. Суагдан, Лемин, Фулат, да и другие, они являлись богами по рождению, но предпочли маленькие радости бытия возможному возвышению, потому могли только стоять у подножия наших тронов, без возможности подняться по ступеням власти наверх, к высотам бытия». «Ух ты!» – опешил я. «Как у вас все непросто оказывается!» «Так же, как и у вас», – парировала Тиамат. «Все люди рождаются одинаковыми, но кто-то в результате повелевает, а кто-то выполняет приказы. Причем не всегда тот, кто родился во дворце, садится на трон, а тот, кто родился в пастушьей хижине, пасет коров. Иногда эти люди меняются местами, потому что у первого мало воли и жажды жизни, а у второго наоборот, есть желание изменить свою судьбу и сила, чтобы это сделать. Разве не так?» «Так», – подумал, согласился я, – «и не только в этом мире. Мы желали власти и делали все, чтобы стать всемогущими». Голос Тиамат звучал все ниже и ниже. «В какой-то момент мы добрались до той черты, которую нельзя было пересекать. И гнев демиургов был страшен для нас. Но не для них, тех, кто не рвался к величию. Потому мы были обречены на изгнание и страдания, а они оставлены здесь, лишены бытия, но награждены беспамятством». Яснее не стало. Что значит беспамятством? Это очень и очень широкое понятие. Вариантов не тысячи, но десятка-два я сходу назову. Например, может, они бродят по дорогам Роттермарка в виде нищих, несущих всякую ахинею. Таких я часто встречал в своих странствиях. Игроки часто и охотно с подобными типажами общаются, поскольку иногда те могут подкинуть квест, пусть не мудрящий, но все же. Или их превратили в деревья, или опустили на дно моря в один из заброшенных подводных городов. Тут и такие есть. «Конкретнее бы», – по возможности вежливо попросил я, – «детальней». «Не могу», – хлопнула ладонью по подлокотнику Тиамат. «Все, что знала, уже поведала. Да и это я вон от Пауни узнала. Она тогда видела все своими глазами. Сначала то, как демиурги расправились с нами, а потом и то, как они, забрав оставшихся, открыли дорогу между дорог и увели их с собой». «Вами выполнено задание «Кривые переулки мироздания». Награды. 4000 опыта». «Дорога между дорог. Час от часу не легче. Если они оставили этих самых бедолаг там, то все, пиши пропало. Я на ней как-то раз побывал, и потому отлично осознаю, что найти там что-то, не имея конкретных координат, невозможно. Место пропащее, прямо скажем. Не опасное, но в каком-то смысле гиблое. Но это если они их оставили именно там. А вот если просто куда-то по этим дорогам отвели, то шансы есть. Правда, мизерные, с ноготок. А самое главное – время. На такие поиски его нужен вагон, и тут никому не делегируешь свои обязанности. Нет у меня этого вагона, и маленькой тележки нет. Странник еще немного, думаю, посидит тихонько, но уже скоро начнет показывать зубы, или вовсе переправит войска через Крисну и начнет предавать западную марку огню и мечу. И что тогда? «Но не все пропало», – подала голос Пауни. «В те времена люди были не то, что сейчас. Они были ближе и к богам, и даже к демиургам». «Ну-ну», – поторопил я ее. «Тогда, в то утро, с демиургами на дорогу между дорог ушли не только боги», – веско произнесла девочка, поблескивая своими черными глазами и поглаживая чешую Апофса. «Рядом с ними крутилось несколько человек. Все они были магами, настоящими магами, сильными, могучими, не чета нынешним. А у людей есть одна интересная привычка. Не доверяя памяти, они все, что видят, излагают на бумаге. Ищи записи тех лет, Хейген, и, возможно, ты найдешь след, который тебя приведет туда, куда нужно». «Вам предложено принять задание во тьме веков. Данное задание является пятым в цепочке квестов «Повелительница сотен клинков». Условие – найти записи, которые могут пролить свет на то, как демиурги поступили с теми богами, которые не были отправлены в великое ничто. Награды. 10 тысяч опыта, 7 тысяч золотых. Получение следующего квеста цепочки. Ого, награда изрядная, значит, не так просто мне будет найти этот самый след. Но, тем не менее, это уже что-то. Я открыл карту и обрадованно присвистнул. Красных пятен, которые являлись пусть очень относительной, но подсказкой, на ней имелось аж целых 7 штук. Прямо скажем, это отличная новость. Причем одно пятно было там, где располагался славный город Эйген. И даже гадать не надо, куда там следует идти. В Академию Мудрости, только туда. Правда, у монеты могла оказаться и оборотная сторона. А именно, мне придется посетить все 7 мест, одно за другим, и найти там... Ну, не знаю. 7 обрывков манускриптов, которые надо собрать в один документ. Или 6 самоцветных камней плюс некий магический предмет, в который их надо вставить в определенной последовательности, да еще и с привязкой к конкретной местности, и в нужное время суток. Но то уже хорошо, что есть с чего начать. А там разберусь. И самое главное, у меня есть тот, кто отлично знает хранилище документов в Академии, потому что провел там огромное количество времени. Думаю, Вайлериус не откажет в помощи своему старому другу, особенно после того, как выслушает жутко трогательную историю о том, зачем мне это нужно. Какую именно, пока не знаю, выдумаю на месте. Сентиментальность – его слабое место, и я им непременно воспользуюсь. А заодно можно будет и упоминание о старых храмах Тиамат поискать. Где еще, если не там? «Верни мне мою дочь, воин!» – требовательно произнесла Тиамат. «И приведи под мои знамена тех, кто ей служит». «Непременно!» – я склонил голову. «Затем и пришел». «Пришел ты не за этим», – проницательно заметила богиня. «Не ври мне. У тебя в этом деле есть какой-то свой интерес, и он просто совпадает с моими целями. Но это хорошо. Значит, сейчас ты служишь мне не только за страх, но и за совесть. Сделай все как надо, и награда не заставит себя ждать». «Внимание! Изменены условия цепочки квестов «Повелительница сотен клинков». В случае удачного завершения данной цепочки вы получите дополнительную награду от богини Тиамат. Состав награды неизвестен». «Больше не меньше, хуже не будет». «И храм», – продолжила богиня, – «с ним не затягивай, увы». Но я до сих пор не могу посещать все те места на континенте, какие хотела бы. Храмы дадут мне такую возможность. Чем больше их будет, тем большую свободу перемещения я получу. Поспеши, ученик, поспеши. Витер и Месмерта не дремлют, они тоже укрепляют свои позиции. Завтра же займусь, заверил я ее. Сегодня просто не успею, мне же еще Сымаги искать. Собачья же у меня жизнь. С той стороны капсулы меня одни подгоняют, с этой другая, хоть разорвись. И что очень обидно, ни тех, ни эту особо не пошлешь, по крайней мере пока. Экая досада. Награда будет такова, что старицей окупит все твои хлопоты, величественно сообщила мне богиня. А пока получи вот это и знай, мои мысли прибудут с тобой. Она взмахнула рукой. Благословение богини. Вы получили следующие бонусы. Сроком на 24 часа по локальному игровому времени. Плюс 5% к скорости восстановления жизненной энергии в бою. Плюс 5% к скорости восстановления маны в бою. Сроком на 12 часов по локальному игровому времени. Плюс 6% к золоту, выпадающему из убитого противника. Плюс 5% к шансу нанести кровоточащую рану. Сроком на 8 часов по локальному игровому времени. Плюс 5% к шансу нанести дополнительный урон противнику при нанесении удара щитом. Сроком на 4 часа по локальному игровому времени. Плюс 18 единиц к силе. Плюс 18 единиц к выносливости. Плюс 3% к получаемому опыту за убийство врагов. А вот это уже хороший бизнес, как говорил один киногерой. За таким благословением каждый день можно сюда ходить как на работу, даже учитывая неудобства транспортировки. Все, аудиенция закончена, подала голос Пауни. Это я тебе говорю на тот случай, если ты сам еще не понял. Не дурак, с достоинством ответил я, развернулся и пошел во свояси. Правда, в проеме, соединяющем зал и коридор, остановился и не без ехидства спросил: а что вы с посетителями будете делать? Ну, посторонними, теми, что к повелителю снегов придут. Не все ведь в курсе, что вы у него офис отжали. В горе лазейка есть, я по ней сам сюда добирался. Да и грифоны работают как транспорт время от времени. Я поняла не все из того, что ты сказал, но смею тебя заверить, незваных гостей тут ждет горячий прием, с куда большим сарказмом ответила мне богиня. Моим зверюшкам надо что-то есть, так почему бы визитерам не оказать им эту услугу? Кстати, ты тоже помни о том, что у того же Миноса отменный аппетит. К чему это было сказано объяснить? Это мне сейчас так тонко намекнули, что не стоит сюда наведываться слишком часто. А может и о том, что не рекомендуется пользоваться свитками перемещения и упрощать себе жизнь. «Не надо», – замахал руками я, – «и так все понятно, пусть лучше питаются пришлыми». «Не завидую я тем, кого сюда занесет, даже по игровым меркам поганая смерть». Что примечательно, вроде бы разговаривали недолго, а времени прошло немало. Может, там на Айхмараке оно течет не так, как внизу? Вот в нашем мире воздух высоко в горах не такой, как в долинах, он более разреженный, а тут временной дефект какой-то. Впрочем, на эту тему я перестал думать почти сразу, как оказался в Селгаре. А смысл? Разгадывать данную загадку я не стану, так чего напрягаться? В любом случае, до встречи с Айболиткой из Вербум Сапа у меня оставалось еще около часа, который я решил потратить на развлекательные цели. Ну а почему бы и нет? Я все бегу, бегу куда-то, а игровая жизнь проходит мимо. Ничего ведь не вижу, кроме очередных поставленных передо мной кем-то целей, а вокруг целый мир. интересный, яркий. Я посетил аукцион, где впечатлился ценами на некоторые предметы экипировки. Я все понимаю, но не может нагрудник, пусть даже гномьей работы, стоить таких деньжищ. Нет, мир определенно сошел с ума. После меня занесло на базарную площадь, где выступали НПС-циркачи. Они ходили по канатам, крутили сальто-мортали и жонглировали факелами. Красиво! Я даже денежку им бросил. Вот только под конец, когда я уже покидал площадь, мне пришлось пожалеть о том, что я сразу в Духан к Ибрагиму не пошел. «Привет!» Прямо перед тем, как я почти свернул в один из переулков, ведущих к Духану, кто-то положил мне руку на плечо. Вот нежданная встреча, на этот раз в самом деле нежданная, но для меня радостная. Не могу сказать того же. Я узнал этот голос. Руку с плеча убери. Что интересно, мою просьбу выполнили. Какой Мюрат стал покладистый, с чего бы это?